Глава 19. Чего хочет Ика Стайр? Мы и в самом деле отправляемся в путь, несмотря на ночь и на окрапывающий дождик, причем отправляемся тихо, с какого-то черного хода, где Вик сам лично поджидает нас с лошадьми. Честно говоря, мне не хочется никуда ехать, и уж тем более не хочется никуда ехать с ним. Мне было бы куда проще, легче и спокойнее, если бы, собирая вещи, относилась все-таки «выметайся из моих покоев», нежели в дорогу. Меня охватывает ужас, когда я задумываюсь о том, насколько я стала зависима от него в эмоциональном плане. Но ведь в любом случае лучше мучительный конец, чем мучение без конца. А ничего другого меня с Сашем, вероятнее всего, не ждет. И вторая любовница появится обязательно. Это лишь вопрос времени. Даже если позволить себе большую слабость и успокоиться тем, что смотри на сегодняшнего вечера. Это хитрый ход для создания легенды. Почему меня нет во дворце? То все равно не стоит забывать. Император в каждом городе имеет по паре любовниц. И эксклюзивность, и верность вовсе не то, на что рассчитывают дамы, вступая с его императорским величеством в греховную связь. Ну, по крайней мере, умные дамы. Я же образец глупости и самонадеянности. Не вступив даже еще в связь, уже ожидаю от него, что других любовниц не будет. Погрузившись в свои невеселые мысли, я молчалива больше обычного. А Аш, наоборот, небывало разговорчив и откровенен. Например, я узнаю, куда мы едем. Кайерское княжество собралось объявить войну. И, как сказал мой венценосный спутник, вот куда-то в том направлении мы и едем. На доли секунды мне кажется, что он и вправду говорит о том, что мы вдвоем будем воевать против целого княжества. Но потом я понимаю, что, конечно же, нет. У Аши есть армия, которую он до сих пор очень ловко переставлял в нужные места, угадывая точки с поразительной точностью. Наверное, и здесь у него тоже все схвачено и организовано. Но слово «война» мне категорически не нравится. Хоть и странно, наверное, слышать такое от стражницы. А еще это очень странно. Княжество собирается напасть на империю. Мышь набросилась на кошку. Примерно из этой же сферы нереального. Поэтому я уточняю. А они объявили войну, мой господин? Да, Ика, они. Я вообще-то не собирался их трогать, так как Кварна в княжестве под запретом. Но, видимо, придется. А почему обязательно ехать тайно? Невольно я все же втягиваюсь в разговор, ведь Аш говорит интересные и важные вещи. Обескуражить противника — это половина победы. Усмехается он и даже поясняет. Они явно не стали бы нападать, не заручившись поддержкой другого государства, а может, даже и пары государств. Сайгарская империя им отказала. Значит, остаются еще три варианта. Райскоры — вряд ли. Им не до нас. Так что остаются Ликонское королевство и Арагарское царство. Это то, что со стороны моря. Я хочу узнать, откуда все-таки ждать второй удар до того, как он будет нанесен. Некоторое время мы едем молча. Я думаю о том, что работа Аша адская, и я бы не смогла жить в таком постоянном напряжении, когда каждый твой ход может решить судьбу нескольких стран. И доверять он никому не умеет или не решается, так что и перепоручить некому. И что мне что-то уже почти жалко кайерского князя? С моего великолепного господина станется заявиться к нему в совершенно неподходящий момент и приперев к стенке какой-нибудь особо циничной угрозой, как убить детей, например. Я ведь до сих пор вздрагиваю, вспоминая. Заставить выдать сообщников. На привал мы останавливаемся в какой-то деревне за пару часов до рассвета. Аш находит дом, где никого нет. Но видно, что хозяйство не заброшено. Может, хозяева просто заночевали где-то в гостях. В сам дом мы, тем не менее, не идем. Располагаемся на сеновале. И я моментально засыпаю, кажется, даже раньше, чем моя голова касается расстеленного на сене плаща. Мне не снится ничего. Или же я не помню. Мне вообще кажется, что я только-только закрыла глаза, и тут же их снова приходится открыть. Потому что меня целуют. Умело и страстно. И я понимаю, что надо останавливаться прямо сейчас. Иначе остановиться не выйдет вообще. Кажется, о моем теле Ашу известно больше, чем мне самой. Так что он виртуозно на мне играет вроде бы очень легкими, но эффективными прикосновениями. «Нет», — говорю я твердо и зло. А этот гад целует меня в шею, заставляя голос звучать вовсе не так, как было задумано. «Это я уже слышал», — смеется Аш. «Придумай что-нибудь другое». И шнуровка на моей рубашке неформенной, но по фасону весьма похожей, начинает развязываться. Мое тело предательски отзывается ему, и мне действительно приходится сделать над собой большое усилие, чтобы повторить. «Нет, я не хочу». «Хочешь», — не соглашается он, и снова целует, и, кажется, в этот раз останавливаться и в самом деле не планирует. Но вместо паники я ощущаю злость. «Ах, да!» Шепчу сквозь стиснутые зубы, и получается почти что шипение. «Вы же теперь хозяйничаете в моей голове больше, чем я сама, мой господин!» Аж не впечатлен. Он проводит рукой, демонстрируя то, что через секунду озвучивает. «Мне нет нужды лезть в твою голову для этого, Ника, есть твое тело. Оно тебя выдает. Тело грешно и слабо». Цитирую я, и получается как-то очень сурово. «Не наговаривай», — шепчет он, все еще не принимая отказ всерьез. «Не так уж оно и грешно пока что». И звучит это как обещание, от которого телу становится жарко даже больше, чем от прикосновений. Он опускает взгляд на шнуровку, и завязки распускаются окончательно. «У меня есть еще много чего сказать, но тут аж...» дотрагивается до моей груди. Я машинально дергаюсь, чтобы то ли дать ему по лицу, то ли вцепиться в волосы, а меня скручивает силой, ноющей болью. А рука так вообще словно в огне. Я не умею молча терпеть боль, но крик все-таки удается заменить шипением. И я звучу, как настоящая и очень злая змея, пока император, наконец, не прекращает мои мучения. Нет, вовсе не добивая, а просто положив руку на лоб. Не знаю, что со мной будет, когда он ее уберет, потому что теперь я почти трясусь от бессильной ярости. Да, простой стражницы. И так сложно сказать его императорскому величеству «нет», но когда еще любая попытка себя защитить оборачивается болью, вот она, опрометчиво данная клятва. «Давайте». Звенящим от злости и непрошенных слез голосом говорю ему. «Вы и так уже загнали меня в угол, не оставив свободы ни в чем. Вас интересует тело? Ну, берите. Только позвольте мне этого не видеть и не ощущать, потому что я не хочу». «Ника», кажется, примиряюще говорит Аш. Его рука до сих пор на моем лбу горячая и сухая. «Но я хочу высказать все, что наболело. И ужасное нарушение субординации этикета, и я все равно перебиваю. Я не хочу под вас ложиться. И становиться в очередь и коллекцию ваших любовниц тоже не хочу. И мне не надо ни имени, ничего либо еще, если за это приходится платить собой и терпеть вас в своей голове». «Терпеть?» Повторяет аж задумчиво, но я и не думаю даже сглаживать. «Да, терпеть. И бояться. Вы боретесь с скварной, но сами делаете почти то же самое, лишая меня свободы и навязывая свою волю. Да, я теперь даже и не уверена, где мои желания и действия, а где ваши». Вот сравнение с скварной его проняло. И сильно. Мне даже показалось на секунду, что рука со лба сейчас переместится на мое горло, но он просто ее убрал. Я поежилась от повисшей тишины и стремительно холодеющего воздуха, отползла на полметра, чтобы хоть немного отгородиться, хоть просто расстоянием, и стала зашнуривать рубашку, бросая на Аша настороженные взгляды. Может, надо отползти куда дальше и вообще бежать? пока он меня совсем не заморозил или не покусал. Снаружи уже рассвело, и сквозь щели в досках проникает свет. Но, увы, его недостаточно, чтобы понять, к чему готовиться, какой приговор для строптивой стражницы пляшет сейчас в глазах императора. «Ну?» — наконец роняет он. И вроде бы не зло, хоть и холодно. «Давай договаривай». «Что договаривать?» Поколебавшись, я все же добавляю, мой господин. Эмоциональный крик души аж, может, и простит. А вот постоянное обдуманное хамство терпеть не станет. Ты очень четко сформулировала, чего не хочешь. Он оправляет свою одежду и буквально за пару движений умудряется стряхнуть с себя все травинки в волосах. Готова поспорить, не запуталась ни одной. А я, небось, еще день как минимум буду находить приветы с места ночевки. Как на одежде и в карманах, так и на голове. А теперь скажи, чего же ты хочешь? Выделяет последнее слово интонацией. Что бы ты делала сейчас, Ика? Если бы не попало мне на глаза, тогда на осмотре. Честно говоря, когда я думаю, что он меня не выделил бы тогда и не взял бы во дворец, или же взял во дворец, но больше ни разу в мою сторону не взглянул, картина рисуется безрадостной и ничуть не заманчивая. Особенно если представить, что я попыталась его убить. Так что у меня нет мгновенного ответа на этот весьма важный вопрос. От необходимости что-то говорить меня избавляет шум снаружи. Кто-то, кажется, даже не один. Подходит к двери, начинает ее открывать. Я ловлю себя на желание броситься к кашу. Вот только не для того, чтобы закрыть его собой, а для того, чтобы спрятаться за ним. И это, как мне кажется, по крайней мере, не столько проявление трусости, сколько показатель того, что в своем собственном подсознании я его женщина, а не стражник. Впрочем, он сам делает шаг ко мне и берет за руку, а воздух вокруг нас начинает словно бы уплотняться и искажаться. Это маскировка. Однако пришедшим нет до нас никакого дела. Возможно, они бы и не заметили, даже разговариваем мы в полный голос, слишком увлечены друг с другом они. Молодые парень и девушка набрасываются друг на друга сразу же, еще даже не закрыв толком дверь. По отрывочным репликам, которым они иногда обмениваются в перерывах между поцелуями, я понимаю, что она замужем, и именно поэтому встречаются они в таком месте в такое странное время, на рассвете. Муж уверен, что она отправилась к подруге с чем-то помочь, а она вот собирается прелюбодействовать, и что самое ужасное прямо на моих глазах. И даже если я закрою глаза и заткну уши, немного насмешив этим своего совершенно не смущающегося происходящим спутника, я все равно буду знать, что они делают это. И присутствовать при этом мне совсем не хочется. Я ощущаю просто ужасную неловкость, которая только множится от того, что аж рядом. И я умоляюще смотрю на него. Может быть, мы можем как-нибудь незаметно выйти? Нет, я понимаю, что отвод глаз — это одно, а хождение через стены — совершенно другое. Но он же величайший волшебник, всемогущий император и прочее, прочее, прочее. Ну, может придумать что-нибудь. Можно, конечно, подождать, пока они дойдут до самого-самого и выйти спокойно через дверь. Но я не доживу. Чувство стыда прикончит меня раньше. Аш истолковывает мой взгляд абсолютно верно. Усмехается, произносит одним словом. Монашка. И на принявшую уже горизонтальное положение парочку стремительно спускается мой недобрый, знакомый, ужаснейший паук. Кажется, с прошлого раза он стал только больше и страшнее. И я непроизвольно вцепляюсь в опрометчиво выданную мне императорскую руку и даже издаю невнятный писк, слишком неожиданно. Но с визгом девушки мне, к счастью, не сравнится. Паук тут же исчезает, а за ним и наша парочка. Судорожно приводя одежду в порядок и почти переругиваясь, они исчезают за дверью, пока односельчане не пришли проверять, кто и почему кричал. И мы тоже уходим. Спасибо. После некоторых колебаний все же я говорю, уже когда мы почти дошли до спрятанных в лесу лошадей. Но не удерживаюсь и добавляю. Если так пойдет, скоро мои волосы станут куда белее ваших, мой господин. Аш лишь пожимает плечами и помогает мне забраться в седло. Нет, я вовсе не настолько обленилась и ослабла, забросив тренировки, чтобы быть не в состоянии сделать это самостоятельно. Но от помощи императора так просто не отказываются, тем более оскорбив его буквально за полчаса до этого. А почему именно паук? Вспомнив то непонятное письмо тети Эльзы, спрашиваю я. Не то чтобы и в самом деле рассчитываю, что он мне сейчас выдаст какую-нибудь определенную свою тайну, но вдруг. Почему, например, не мышь? Как бы не так. Запрыгивает он в седло, фыркает. Паук спускается сверху на паутине. А как это должна сделать мышь? Я представляю себе спускающийся по канату, как хорошо тренированный солдат, мышь, и соглашаюсь. Да, это не столько страшно и неприятно, сколько жутко интересно. Но неужели ж только поэтому? Завтракаем мы верхом. Да и спали не так уж долго, часа 2-3. Очевидно, что аж торопится, и я запоздало понимаю. Вряд ли и в самом деле стал бы он доводить дело до конца, скорее дразнил и проверял, как далеко я уже готова зайти. Вот и проверил. Мне хочется об этом поговорить, обсудить, что-то потребовать, за что-то, может, даже извиниться, хотя я и не полностью осознаю, за что именно. Возможно, за то, что ударила по самому больному и сравнила именно с Кварной. Но я молчу, просто не знаю. Как об этом заговорить, чтобы не нарваться на еще больший конфликт? Спорить, ругаться и требовать можно с равным. Когда же ты мышь, а он скала? Отстаивать свои интересы надо как-то по-другому. Понять бы еще как. Аш начинает разговор сам. «Я могу либо снять клятву, либо покинуть твои мысли», говорит он, и я каким-то шестым чувством понимаю, что это уже очень и очень много. Это огромная уступка от того, кто не доверяет никому. И с одной стороны мне, конечно же, мало, а с другой — слишком много. Кажется, что мы стоим на разных берегах, и вот он сделал гигантский шаг ко мне по тоненькому мостику. А я не то чтобы шаг повторить, я и встать-то на этот мост не готова. Мысли? Ни секунды не сомневаясь, прошу я. И добавляю, как могу, проникновенно. Мне хочется, чтобы он понял, что я и в самом деле оценила. Спасибо. Я повлиял на тебя только один раз. Чуть помолчав, снова заговорил он, когда не позволил снова взять амулет Шаргрена. Тоже чувствую себя виноватой. Если бы не случайное дерево, сдернувшее с меня этот обруч, кто знает, когда бы я собрала сама его снять. А аж вот бросил все и примчался. Даже нечто невероятное совершил. Примчался, правда, полуголым. «И как вам мои мысли?» — спросила я в последнюю секунду, заменив этим вопросом сварливое «зато в чтении мыслей вы себя совершенно не ограничивали». «Забавные», — кажется, заулыбался аж. «Не липкие. Нет». И то ли он еще не покинул мои мысли, то ли тоже вспоминал, добавляет. «Я переодевался тогда, Ика. Иногда мужчина снимает рубашку и штаны не только для того, чтобы быть женщиной. Конечно, мой господин». Соглашаюсь я, прячу улыбку и ругаю себя последними словами. Мне мурчать хотелось от того, что он мне это говорит. Сам. Еще бы смотри на эти дурацкие объяснил. Но аж замолкает. А спрашивать нельзя. Неправильно. Тем более теперь, когда я официально ему сообщила, что никак на его императорское величество не претендую. Начинается дождь, и я накидываю капюшон. Теперь мы с Ашем, наверное, как две копии. Он давно едет в капюшоне, ведь его косище весьма приметно. Мне еще так многое хочется спросить, но надо ждать привала, ведь на рысе особенно не поговоришь. Да еще и шум дождя мешает. А привал, наверное, не скоро. Зато есть время, наконец, немного осмыслить события моей такой насыщенной теперь жизни. Загадок все прибавляется. Что в книге, которую вижу только я? Как ее прочитать? Есть ли у меня и в самом деле дар? Или же то, что мой отец был самозванцем, не оставляет мне таких шансов? И надо ли мне пытаться вернуть себе магию? Ведь это поставит меня в зависимость, либо в еще большую и сильную от императора, либо в дополнительную еще от кого-то. Как там говорил Аш? «Не хочу, чтобы у кого-то из этого гнилого рода была над тобой власть». И вспоминая гибель тети Эльзы и моего двойника, я тоже не хочу, чтобы у кого-то была надо мной такая власть. Я до сих пор не так много знаю о магии. Когда читать, если целыми днями куда-то несешься следом за его энергичным императорским величеством? Но помню его слова. Глава рода мог сделать это. И раз тетя главой не была, получается, что ее убили. Надо обязательно расспросить Аша о том, как продвигается расследование. Другая загадка, не дающая мне покоя, — склеп. Зачем-то ведь подкинули мне ту записку. Зачем? Должно было быть что-то в усыпальнице нашего рода, рода де Саблис. Понятно ведь, что у безродной стражницы Ики Стайр никакого слепа не могло быть. Я бы даже не удивилась, если бы там обнаружилось что-то недружественное, какое-нибудь атакующее заклинание, может, даже проклятие. Но маги ничего такого не нашли. Может, мне надо было прийти туда одной? Но теперь уже поздно. Кто знает, когда мы вернемся в Альмар, и вернусь ли я туда вообще? А ведь у меня еще не закончено дело с Катариной Сафбертрин. Чувствую я, что что-то там нечисто. И теперь, по прошествии времени, могу точно сказать, что это вовсе не обида во мне говорит. Что-то там есть, какие-то скрытые мотивы, и надо бы на привале доложить об этом моему господину. И аж думать о нем теперь совсем волнительно и все еще немного боязненно. Хоть он и сказал, что покинет мои мысли, но вдруг этого еще не произошло. А меня так и тянет еще и еще прокрутить в голове воспоминания о его поцелуях и даже представить продолжение и признаться самой себе, что я на каком-то распутье, из которого не вижу выхода. Я далека от мысли, что он может мне предложить нечто большее, чем вместо постели, но это, пожалуй, единственное, в чем я уверена. Ну и еще в том, что аж восхитительный. Не идеальный, нет, вспыльчивый, жесткий. Иногда надменный и уж точно слишком развратный и циничный, но абсолютно восхитительный и необыкновенный. И мне хочется к нему прикасаться. Не просто прикоснуться разок, нет, мне вдруг остро нужно право делать это в любой момент. Я заставляю себя допускать, что уже завтра или послезавтра наши дороги могут разойтись. И он легко вычеркнет из своих мыслей непутевую стражницу Ику. Может, даже откупится чем-нибудь, а может, пожертвует мною в какой-то своей игре. Ощущать себя пешкой неприятно, но терять связь с реальностью просто-напросто опасно. Так что я повторяю про себя еще пару раз про пешку и вынуждена признать, что пешка хочет-таки короля. То есть императора, и понятия не имеет, что с этим делать. Я все-таки спрашиваю, как продвигается расследование, когда мы останавливаемся на привал. Аш протягивает мне воду и еду. Кусок какой-то лепешки, не очень симпатичный на вид, но весьма вкусный, как выясняется. И, скинув капюшон, отвечает. «Да, как-то не особенно продвигается». Звучит это немного неодобрительно, и я гадаю, недоволен ли он работой тех, кто расследует Вика, или само дело оказалось таким заковыристым. «А самое интересное, тело Аники пропало», — сообщает он, и я изумленно опускаю руку с так и неоткушенным куском. «Что?» — растерянно переспрашиваю, невольно подаваясь ближе и тоже снимая свой капюшон. «А то, что слышится всякое». «Пропало?» — повторяет Аш, увы. «А другое?» Говорить о тете, как о теле, мне до сих пор почему-то сложно. «Нет, другое нет», — равнодушно отзывается он. «Все правильно, для него разницы никакой». «А какие версии?» «Нет, я вовсе не допрашиваю его величество, так просто беседуем на очень важную для меня тему». «Убийство?» Вроде бы расплывчато отзывается он, но для меня это уже хорошо. Ведь я понимаю, он не исключил и самоубийство. Видимо, мои выводы относительно главы рода верны. «А что сообщила тебе Катарина Савбертрин?» В свою очередь интересуется Аш, устремляя на меня прямой взгляд, под которым я почему-то теряюсь. Пытаюсь как-то быстро вспомнить и подытожить, слишком много произошло после, но вылезает почему-то в первую очередь совершенно не то. Не рассказывать же императору, что в глазах народа он меня мало того, что поимел, так еще и понизил. А думает ведь, что я напрашиваюсь на то самое пресловутое повышение, о котором почему-то упорно упоминала Катарина. Мне кажется, там что-то не так. Фраза получается бесформенной, и я злюсь на себя за это и тороплюсь пояснить. Она очень болезненно восприняла мой вопрос, почему ей было важно выйти замуж именно за кого-то из рода Бертрин. Может, конечно, прошло время, и я уже начала немного сомневаться в своем впечатлении. Может, она просто так болезненно переживает до сих пор, что с графом Дер Бертрин не сложилось. Но я не проверила. «Я попрошу Вика», — кивает Аш. Мы сидим под деревом, и, несмотря на усиливающийся дождь, на нас почти не капает. Мне вдруг приходит в голову, что некоторые на аудиенции императора попадают раз в жизни, а я практически не расстаюсь с ним вот уже около месяца. И мне уже сложно представить, что может быть как-то иначе. Кажется, я все же влипла, и куда сильнее, чем мне хотелось признавать. До недавнего времени я точно знала, что телепортация невозможна. Негромко говорю я, возвращая ему флягу. Она одна на двоих. Аш пожимает плечами и молчит. Дескать, ничего особенного. Ну, торопился человек, с кем не бывает. Просто молча пялиться на него мне неловко. Так что некоторое время я разглядываю окрестности. А когда снова решаюсь посмотреть, он поглощен какой-то книгой, подозрительно напоминающий книгу рода из фамильного склепа. Я ведь точно помню, что он на нее только смотрел, не притронулся даже ни разу. Мне отчаянно хочется придвинуться и тоже заглянуть, особенно когда Аш замедляет перелистывание страниц и явно во что-то вчитывается. Поколебавшись несколько секунд, все же двигаюсь и смотрю. Ничего необычного. Майрена де Саблис и Сандер де Ри сочетались браком такого-то числа, ряд записей о других родственниках, рождение Аники де Саблис и снова о других, о свадьбах, рождении и смерти, о ритуале Перни и снова о рождении. Часть имен мне знакома хорошо, часть смутно, по тому списку, который я составляла для императора в имении де Саблис. Кажется, уже целую вечность назад. «Видишь?» — спрашивает мой спутник и господин. «Нет», — честно отвечаю, мгновенно чувствуя себя дурой. Неприятное такое ощущение, хоть и бывает иногда полезным. Между этим оказывает на бракосочетание моих родителей и вот этим на запись о моем рождении. Должен был быть ритуал Ирни, но его нет. А Шальгар, как всегда, прав. Если оба родителя обладают силой, то проводится ритуал, чтобы ребенок унаследовал плетение от сильнейшего рода. Увы, само это не работает. Более того, может статься, что ребенок вообще не сможет воспользоваться силой ни одного из родов, если не провели ритуал. А мои родители не провели. Почему? Скорее всего, потому что отец не был магом. А значит, дара у меня все-таки нет. И если я верну себе каким-то образом силу, то не смогу ничего сверх того, что может любой представитель рода де Саблис. Впрочем, вряд ли теперь Аш пожелает делиться со мной своей магией, ведь никому не нужна такая пустышка. Толку-то не будет. Интересно только, зачем я Кварни в этом случае? Если, может, они и не знают, что я пустышка? И что теперь? Ровно спрашиваю я, не желая откладывать на потом неприятные известия. Еще 10 минут привала и едем дальше. Не хочет понимать меня Аш Альгар. Но у меня ведь нет дара, Аш. Серьезно говорю я. Ведь не может же он этого не понимать. Так к чему замалчивать? Оказывается, может. Не торопись, говорит он и берет меня за руку. Запись могли не сделать по разным причинам. Например, если Ирни провели не в пользу рода де Саблис, а в пользу рода твоего отца. Но разве тогда не была бы у меня какая-то сила? Без ритуала принятия в род нет. Ирни лишь гарантирует, что твое плетение заточено под использование определенной силы, но не обеспечивает приток этой самой силы. Это все равно, что взять вилку и надеяться, что мясо само к ней прибежит. Я вздыхаю. Мне, конечно, хочется верить, что я таки уникальная и необыкновенная, хотя бы потенциально. Но даже если мой отец и был магом, это я готова даже принять, вспоминая невидимую остальным и совершенно непонятную мне книгу. Он же не Дери. А значит, дара у меня все же нет. И? Равнодушно спрашивает Аш. Это совершенно не вяжется с тем, что он до сих пор держит меня за руку и как-то ее поглаживает, что я даже смущаюсь и волнуюсь. Что с того, что нет? Какой реакции ты от меня ждешь? Я должен немедленно оставить тебя тут, в лесу, или что, Ика? Оставаться прямо тут в лесу мне не хочется. И о чем я ему честно и говорю. И что тогда? Уже мягче спрашивает он. К чему столько печали о том, что еще не решено и что еще неизвестно? Я не знаю, что ответить. Потому что с языка вдруг рвется совершенно неожиданное, неуместное и порожденное, пожалуй, по большей части лишь благодарностью. Я вас люблю. Но я, конечно же, не говорю. Испуганно и удивленно прислушиваясь к себе, я просто молчу.